Наши вещи пропали, собирать нечего. Все? Да. То, что сейчас на нас, принадлежит Редькиным. Ладно. Завтра съездишь в магазин и купишь все новое за мой счет, естественно. Мы не нищие. Спасибо. Сказав последнюю фразу, я примолкла. Деньги тоже остались в доме. Лампа! Строго заявил Глеб Лукич. Немедленно в машину. Эй, как вас там, лампины дети? Шагом марш сюда. Я порысила к Мерседесу. Все наши привычки и комплексы родом из детства. Меня воспитывала крайне авторитарная мама, желавшая своей доченьке только добра. Поэтому все мое детство, юность и большая часть зрелости прошли за ее спиной. Иногда я пыталась отстоять собственное мнение, и тогда мамочка каменным тоном приказывала. «Изволь слушаться! Родители плохого не посоветуют!» С тех пор я мигом подчиняюсь тому, кто повышает на меня голос. Злюсь на себя безумно, но выполняю приказ. Устроившись на роскошных кожаных подушках, Лиза поинтересовалась, «А куда нас везут?» Глеб Лукич пригласил пожить у него. Осторожно пустилась я в объяснение. «Где?» «В тот дом, что построили возле нас на опушке». «Так там же безногий карлик!» — закричал Кирюша. Ларионов расхохотался и коротко гуднул. Железные ворота разъехались. Мерседес вплыл на участок. «Историю про карлика?» — веселился Глеб Лукич. «Я слышал в разных вариантах. Сначала говорили про горбуна, потом о больном ДЦП. И вот теперь безногий инвалид. Интересно, а что вы еще придумаете?» «Однако у военных какая-то однобокая фантазия». Куда ярче бы выглядела история про негра, содержащего гарем из белых рабынь. «Извините», — пролепетала я. Кирюша неудачно пошутил. «Эй, Лизавета, спихни Рэйчел на пол, она когтями сиденье испортит». «Не стоит волноваться из-за куска телячьей кожи», — пожал плечами Глеб Лукич и велел. «Выходите, прибыли». Мы вылезли наружу. Я окинула взглядом безукоризненно вычищенную территорию клумбы, симпатичные фонарики и заорала от ужаса. Прямо посредине изумительно подстриженного газона на шелковой, нежно-зеленой траве лежал изуродованный труп девочки-подростка. Ребенок покоился на спине, разбросав в разные стороны руки и ноги. Снежно-белая блузочка была залита ярко-красной кровью, но это еще не самое страшное. Горло ребенка представляло собой зияющую рану. Огромные глаза, не мигая, смотрели в июньское небо. «Мамочка!» — прошептал Кирюша и юркнул назад в «Мерседес». От автомобиля послышались булькающие звуки. Лизавета, ухватившись за багажник, не сумела удержать рвущийся наружу завтрак. У меня же просто померкло в глазах, а изо рта вырвался вопль. Ей-богу, не всякая сирена издаст такой. Единственным спокойным человеком в этой жуткой ситуации остался Глеб Лукич.